все наказание, которое люди заслужили, потому что возлюбил. А оставить просто сквозь пальцы глядеть на то, как мир разлагается и как люди живут, он не мог. Этого требует справедливость. То всякое преступление должно получить возмездие. В этом есть одна из черт характера Бога. И говорит, Библия, он сам от себя отречься не может. Поэтому он нашел выход. Сам взял это дело на себя все. И дал возможность человеку жить. Но предупредил, что если вы и это не поймете, то никакого оправдания не будет. Вы не можете сказать, что мы не знали. Вы не можете сказать, мы были в неведении. Бог скажет, я умер за это ваше неведение. И все дело было не в том, что вы грешили, а в том, что вы не поверили, не захотели поменять. Вот вся причина. И поэтому ни один человек во Вселенной не будет иметь оправдания. Сегодня мы говорим, не знал, родился в такой семье, правда? И это правда. И это правда. Что есть верующие сегодня, еще больше неверующих, которые с детства знали о Боге, но только в отрицательном плане. Что это миф, это фантазия, это бред. Что Богу поклоняются только отсталые люди. Вот так знали. Хотя сказать, что слово «Бог» никто никогда не слышал, но оно в словарях было. Но уже пояснение, что Бог – это фантазия. Вот что было дальше. А потом пришло время, когда другими глазами посмотрели на верующих, на людей. И сегодня уже не скажут, что не знал. И потому все будет заключаться в неверии и в нежелании, и все. И потом Библия говорит, никто из живущих не оправдается перед Богом. Потому что, во-первых, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что невидимое его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Так что они безответны. И мы уже об этом говорили. Но раз мы уже эту тему взяли, и она связана с Царством Небесным, что каждый из нас, если даже были неверующие, то однажды задумались над чем-то и, как правило, думали, все-таки что-то есть. Но не может быть так, чтобы все было. Что-то есть. А вот это что-то, это уже проблеск в разуме, чтобы искать, что же это что-то такое, чем же оно называется. Но одни стали искать и нашли, а другие просто заглушили этот голос и не стали искать. А зачем искать? Ну, все-таки эти мысли приходили, и они были верными мыслями. Потому что Бог заботится о человеке, независимо от того, когда-нибудь он слышал Евангелие или нет, он попытался проникнуть в его разум и подсказать ему, что все-таки есть, и ты ищи. А Библия говорит, несмотря на то, что он там какой-то индеец, какой-то там человек, о котором мы сегодня говорим, в начальной стадии развития, но Библия говорит, ищущий что делает? Находит. Ищущий находит. Ну, я думаю, хватит по этим вопросам. Если что, есть какие вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, только по очереди. Вот такой по первому вопросу. Там вот такие слова, да, но вот без веры Богу угодить нельзя. Угу. Вера – дар Божий. Угу. Что-то тут я не могу разобрать. Ну, вера – от слышания. И когда человек слушает Слово Божие, то Дух Святой вмешивается, и этот дар производит в сердце человека. Да, это дар. Ну как, просто человек не дал возможность положить этот дар. Если я вам даю какой-то дар, можете его не взять, у вас не будет. Но это не значит, что я вам не давал. Поэтому я и напомнил, что вот этот дар Бог, если нет Евангелия, не проповедуется. То говорит, небеса проповедуют славу Божию. Помните это место Писания? И о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночью открывает знание, и нет языка, и нет наречия, где бы не слышался голос их. По всей вселенной слова их. Какие слова? Солнце, луна, звезды, все вовремя восходит, все вовремя заходит, все вовремя меняется. И когда человек начинает рассуждать над этим, то он приходит к выводу, что есть какая-то сила. А это уже щель, через которую Бог хочет веру получить, что-то сказать больше. Но когда человек отвергает вот это зовнутреннее, тогда это его вина. Он просто не хотел предоставить Богу возможность эту веру положить в сердце. Да, это дар. Но дар дается, я его могу взять, а могу и не брать. И поэтому вина будет не потому, вопрос рассматривается, нет веры. Почему нет? Не хотел. И сегодня многие люди, довольно многие говорят, это вообще правда, но я буду жить в себе, а Бог пусть живет в себе. Некоторые из-за работы не хотят. Но в настоящее время уже не так остро стоит вопрос, хотя он обостряется. В прошлые времена вопрос стоял ребром, если ты верующий, тебе не дадут хода никуда. Но стоял так вопрос. Поэтому очень часто люди, понимающие из-за куска хлеба, они не хотели эту веру иметь. И напрямую говорили, что я буду в душе верить. Но это неправильно. Потому что Священное Писание говорит так, кто, говорит, исповедует имя мое перед людьми, то что будет? Того и я исповедую перед Отцом Небесным и ангелами. А кто постыдится меня и слов моих перед людьми, того постыжусь и я. Потому да, в некотором случае, до поры до времени, это уже хорошо, что есть в сердце. Значит, оно не проявляется, какая польза. Я не раз вспоминаю одного высокопоставленного чиновника, хотя там, может быть, дело не касалось даже веры, но просто немножко правильно давал оценку верующим людям. Тогда, когда вообще говорили, что это плохие люди, это отсталые, это забитые, там никого толкового нету и так далее. Это он однажды сказал так. Я знаю, что вы хорошие люди, ничего плохого не делаете. Хотя пытались пришить, что и враги народа, это и связаны с ЦРУ. Это, ну вообще, это люди, которых надо расстреливать. И больше другого выхода нету. Говорит, я знаю все это, но я из-за вас не хочу терять кусок хлеба. Мы тогда просили участок под молитвенный дом. Ну, говорит, я знаю, что и вы правильно делаете, что просите, и закон на вашей стороне. Вы имеете полное право, но мы не дадим, потому что не хотим. А почему не дать, раз закон на нашей стороне? Ну, не хотим, не дадим. Это было такое время, когда однажды кто-то сказал так, говорим, так закон, говорит, закон это для нас закон, а для вас закона нет. А для вас, что мы сделаем, то и будет. Что говорит, закон, для вас нет закона, то нам закон, а не вам закон. И в некоторых случаях не стеснялись прямо говорить, что это нам закон дан. Мы имеем в виду государственный закон, это нам, а не вам. А вы люди нежелательные в нашем обществе, и для вас этого закона нету. Я хорошо понимаю, если Бог не был на нашей стороне, то действительно так и было. Это так и было. Вот. Но, тем не менее, человек понимал что-то. Ну, из-за куска хлеба, ну, ты прав, но из-за куска хлеба не буду из-за вас стирать. Потому что нужно было ее решение выделить участок. За вас я не буду. Потому что она знала, если она это сделает, ее попросят с работы. Очень быстренько. Такое время было. Нет, ну как, видение, это картина. А он видит, да? Потому что у нас есть механизм воображения, вы это хорошо знаете. А? Но то видение, которое нами сами соткано. Вот вы закройте глаза, вы еще можете собаку вообразить, свинью, это же не трудно, правда? Вы можете держать эту картину, которую вы нарисовали сами. А когда Бог берет в удел ваш этот механизм воображения, то Он свое говорит вам. Уже не собака и свинья, а орел, допустим, будет. И если это воображение ваше, вы мгновенно можете поменять на то, что вам хочется. Но когда Бог показывает видение, то этот механизм застопорен. Вы будете видеть то, что Бог показывает. И при всех ваших усилиях вы не повернете другое видеть. А поняли, о чем я говорю? Вот если, допустим, Бог показывает нам, дуб, я не буду фантазировать, дуб, то вы при всем вашем желании, напрягая все свои усилия, вы никак не сможете видеть сосну. Этот механизм отказывается работать, когда Бог его берет в работу. Когда это воображение, вы мгновенно меняете, что вы хотите. Потому что он находится в вашей власти, вы им руководите. Поэтому видение есть видение. Это не воображение. Хотя оно формируется в воображении нашем. Сновидение тоже в воображении формируется. Если он видит видение, он осознает. Если он находится в исступлении, он уже не осознает. Он полностью находится в другом мире. Поэтому Библия и разделяет видение, сновидение. Пришел в исступление, помните? И увидел его. Когда же полностью отключается внешний мир. Человек живет в том мире, который Бог ему показывает. И он уже не дает отчета, что он просто стоит на коленях или где-то находится, сидит. Но это уже не видение. Это пришел в исступление. Но еще есть, уже если мы начали эту тему, то я добавлю, что есть восхищен. Это когда тело остается на земле, а дух взят. Оно остается мертвым в полном смысле слова. Это вот таких три явления в духовном мире, которым Бог может учить. Шел выступление, значит, теле дух, но уже отключен физический мир. А восхищен, когда дух отнимается от тела, и тогда дух видит свое собственное тело, но тоже впоследствии знает. Хотя Павел сказал, был восхищен, но не знаю, в теле или вне тела. Вот этого он не знал. Наверное, в некоторых случаях бывает в теле и вне тела. Но чаще всего это вне тела. Вне тела. Или он в самом деле был в теле, восхищен в рай, когда слышал неизреченные слова. Или просто Бог ему не дал видеть вот этот момент. Он пошел, возвратился. А как было, Бог скрыл от него. Когда выходил из тела, когда входил, он был на небе, а потом оказался на земле. А как было, он говорит, я не знаю, как это было. Я был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Поэтому по этим вопросам вот так обстоит дело. А? Ну, я понял вас. Мы понимаем, откровение, это пришедшее, а ведь откровение – это все откровение. Бог открыл в сновидении. Бог открыл в видении. Бог открыл через пророчество. Бог открыл через знание. Это все же откровение. Хотя мы чего не привыкли. Вот мы молимся, нам пришло знание, мы поняли, говорит, Бог дал мне откровение. И это только считаем откровение. А вообще откровение дается разными способами. Вы поняли меня? У нас это откровение. Ты стал молиться, и вдруг каким-то образом ты знаешь. Вот у мысли пришло, что это откровение. Ведь это один из способов открыть. Что такое откровение? Бог открыл то, о чем мы просили. Мы говорим, получил откровение, мне открыто. Но открыто-то может быть разными способами, их много. А? В сновидениях, в видениях. Это все откровение. Вот читайте откровение. Вот откровение Иоанна. И вы увидите, как они даются. Ну да. Это все откровение. Но данные, каким способом? Вот в чем вопрос стоит. Хотя сегодня какое-то такое узкое понятие пришло. И откровение, когда стал молиться, и дух в разум пришло, и верно, ты получил откровение. Это тоже откровение. Но если бы увидели что-то, это тоже откровение. Пророчески Бог сказал, это тоже откровение. Прочитали в Библии, это тоже откровение. И мы сейчас говорим, это для меня откровением было. Раз, читаю, откровение получил. Так если считать, что откровение, вот то, что мы понимаем откровение, значит, это уже не откровение остальные. А что это? Надо что-то другое подыскать. Термин какой-то другой. Хотя вообще-то откровение. Пророческое видение. Если мы говорим, Бог открыл, это и есть откровение. И не важно, как открыл, лишь бы Бог открыл. Вот в чем дело все. Вот в чем вся сущность. Они не имеют залога Духа Святого. Ну и вот еще вопрос. Если мы спасемся, даже которые водимы Духом Святым, праведники едва ли спасем, так как, говорят, уже где будет? Нечестивый грешник где явится? Ну эти люди, которые останутся на себе, которые будет же чаша гнева изливаться, она же будет изливаться и на них, которые не будут иметь Духа Святого. Они тоже попадут под эту репрессию? Ну, во-первых, вы нигде не найдете, что Дух Святой восхитит. Вот специально, покопайтесь и найдите. Я буду очень рад, если вы мне это найдете. Дух Святой воскресит, а соберут ангелы и пошлют ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их, осмакуйте, возьмите подобие. 24 глава Евангелия от Матфея. А Дух Святой воскресит, написано «воскресит». Во-первых, надо поставить разницу между церковью и спасенным. Вот об этом не проповедуется, об этом мы не говорим. Это такая тема неудобная, это могут побить хорошенько за такую тему. Но на самом деле в церковь войдут люди, во-первых, спасенные, это однозначно. Бог из спасенных людей, которые покаялись, Он набирает церковь. Крещенные Духом Святым. И живущие по Духу. Если даже будешь крещен Духом Святым, не будешь жить по Духу, то в церковь не войдешь. Во спасение войдешь, но не в церковь. Вы неоднократно можете это найти в Писании. 44-й псалом. Значит, это «Песнь любви сынов Кореевых». «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя от царя, язык мой трос крапится» и так далее. Там написано, ведется в чертог. Девы, подруги и царица. И они входят в чертог с пением и с ликованием. Но царица, девы и подруги. Это не одно и то же. И как раз тут для тех, кто почему-то имел твердую веру, надежду на кровь Христа, он войдет во спасение. Но дела-то его сгорели, а о невесте речи не идет. Невеста будет без пятна и порока. Вы поняли меня, о чем я говорю? Она будет без пятна и порока. А будут и те, которые, кто нарушит одну из малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царство Небесное. Вы помните? Через кровь Христа, каючись, он вошел туда, но до последних минут жизни он грешил. У него не было того духовного возраста, который должен быть, он не дорос. Потому, учителя, вот что, Миша, ты говоришь, что дело сгорит, речь идет о тех, которые учат. Речь идет о тех, которые учат. Так все мы говорим, что спасение во Христе. Потому Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного нами, Иисус Христос. Но каждый, смотри, как строит. Так вот это основание, вера в Голгофскую жертву Христа, она спасение дает. А то, что мы учим не так, как надо, это все сгорит. Бог скажет, я тебе не говорил так учить. Ну, за что тебе награду давать? Вы понимаете, что такое спасется как бы из огня? Впрочем, там написано, как головня. Как головня из огня, где-то у пророка Захарии, кажется, есть такое место. Не головня ли он исторнутый из огня? Там просто написано послание к коринфянам, впрочем, спасется, но как бы из огня. Знаете, как из огня спасаются? Выскочил через окно в одном нижнем белье, все остальное сгорело. Вот возьмите пример, просто почему так написано, как бы из огня. Если вы сами не горели, когда дома ваши не горели, то вы не один раз видели такие случаи. Сгорелось, выскочил все то, что было на нем, и все остальное сгорело. Поэтому будут такие и христиане, которые учили, строили что-то, но это было дерево, сено и солома. А там все это сгорит. Нет, они, ну как останутся на земле? Если написано, впрочем, сам спасется, речь идет о награде, о славе. Они воскреснут, но никакой награды, как действительно, как из огня выскочивши. Поэтому это очень опасно. Можно самому сгореть, можно не выскочить. На это надеяться не надо. Я не раз повторяю, говорят ученикам так, учи на 5, то 3 получишь. А если будешь на 3 учить, то схватишь единицу. Поэтому, если будем стараться за всех сил, но то как из огня спасемся. А если будем спасаться, как из огня, то можем вообще остаться и не спасти. Потому что здесь не надо, значит, полумерами ограничиваться. А говорят, делай хорошо, а плохо само получится, да? Но ты делай хорошо, а плохо само получится. Ну, не всегда ж получается плохо. Поэтому здесь вопрос серьезный, это неоднозначный. Вот. Но Павел говорит, что Дух Святой воскрешит, который у вас живет. Это же не значит, что если мой дух во мне живет, это уже другого не касается. Это же один Дух Святой. Этим Духом Святым будут воскрешены. И те, кто не был крещен Духом Святым, но будет воскрешен тем Дух, который в нас живет, или в вас там написано, он воскресит. Хорошенько исследуйте Писание. И, ну, если можете, не проповедуйте, что Дух Святой воскресит. Он не будет воскрешать, он воскресит, а соберет ангелов. И я еще раз повторяю, вы нигде не найдете, что Дух Святой восхитит. Если вы найдете, я вам буду очень благодарен. Что вы нашли то, что я не мог найти, искал, не нашел. Пять разумных и пять неразумных. Вот они все же в один Дух. Можно быть крещенным Духом Святым и забыть, когда ты исполнялся Духом Святым. Можно быть крещенным Духом Святым и забыть, когда ты последний раз им исполнялся. Показывайте, не мудрые, в том и заключалась их немудрость. У них были светильники, был какой-то залог, но полноты той не было. Было что-то в их жизни, что не позволяло Духу Святому наполнить полностью их сердце. Это была их проблема. Они же вышли все, все вместе спали, все вместе услышали голос, вставайте навстречу жениху, выходите. Все вместе поправили светильники, и все вместе пошли на все чужениху. И только разница была в том, что одни горели, а в других начали гаснуть. Другими словами, Дух Святой жил в их сердце, он был угашен. Он там томился, как в тюрьме. И потому в трудное время, из-за такой прошлой жизни, и за то, что они не сумели освободиться, он не мог свое влияние распространить, проявиться. Вы же хорошо знаете, что и крещенные Духом Святым, а по-разному живут. По-разному. Одни живут полноценной христианской жизнью, а другие иногда мирские люди лучше живут, чем они. Несмотря на то, что они крещены Духом Святым. Почему? Они просто не дали Духу Святому свое влияние распространить на сердце. И все. И все. Поэтому здесь вот одна из причин, почему так было. Да, они просто, как говорят, ну, еле живут. Еле-еле живут эти люди. Еще раз повторяю, чтобы стать невестой Христа, неверующий не может ею стать. Нужно покаяние серьезное. Потом крещение Духом Святым. Потому что если церковь есть члены тела Христова, то члены тела Христова соединяется в одно тело Духом Святым. Ибо все мы одним Духом, что? Крестились в одно тело. И все напоены одним Духом. Хотя Павел иногда добавлял, если то есть напоены. Но так должно быть. Если так нет, значит, надо думать, и менять свои взгляды по некоторым вопросам, и получать то, что получится. Дано нам получить, что определено Господом. Все мы напоены, или одним духом крестились в одно тело. Не каялись, не молились в одно тело, а крестились в одно тело. И это вы никуда не денете. Это можно только сознательно закрывши глаза пропустить это все. Если только это не соответствует нашей теологии, нашему мировоззрению и пониманию вещей. А Библия прямо говорит об этом. И мы о Духе Святом не один раз говорили, когда Деяния апостолов проходили, правда? Когда, что, как. Поэтому уже здесь возвращаться назад не стоит. Да, да, будет томиться, и в некоторых случаях может оставить человека, тогда он становится одержимым. А? Конечно. Здесь мы не должны думать, что если Бог его дал нам, то несмотря на то, что как мы ним не жили, он будет жить. Нет. Он просто очень долго не оставляет человека. Не так, то просто уходит из сердца. Но бывает и уходит. А что вы думаете? Что мы не видим это на практике жизни, как оно бывает? А? Ну, тут нужно, во-первых, покаяние впоследствии. Если уже одержим освобождение, а после. Да, есть такие случаи, когда Дух Святой возвращается. Но это трудно очень. Лучше не доводить себя до этого. Это очень тяжело. Практически тогда человек сам по себе практически ничего не может делать. Нужна помощь других. А вы знаете, какие мы ревностные помогать? Говорим, не дожил, быть бы самому живу, да? Что там другое? Это трудно поднять людей, за кого-то постить, за кого-то молиться. За себя и то с большим трудом. А за других, поэтому здесь надеяться на то, ну, я бы не советовал. Здесь надо, как можешь, следовать за Господом, прилагать все усилия, насколько можно. А Библия говорит, что сверхсилы Бог не дает. Бог не дает сверхсилы. Это мы часто говорим, что Бог дал мне сверхсилы. Но это неправильно. Это неправильно. Это не соответствует Библии, такое вот мнение и такое мышление. Бог сверхсилы не дает. Но испытывать может до крайности. Еще чуть-чуть и уже не выдержал. Надо же знать, чего мы стоим, хотя бы, чтобы сами себя понимали. И я еще раз повторяю, человек испытывается в трудностях. И помните такое местописание? Если ты в день бедствия оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. В день бедствия, если оказался слабым, то бедна сила твоя. А в день благополучия как испытать человека? Как ты его испытаешь в день благополучия? Говорят, мирская пословица, друг познается где? В беде. В беде познается друг. Он не познается, когда пьют там где-то, когда застолье. А когда надо последний кусок хлеба разделить, тогда познается человек. Да когда хорошо, что тут можешь познать. Когда хорошо, то все хорошие. А когда плохо, тогда не все хорошие. Ну нет, это... будешь пожинать то, что ты перенес с той старой жизни, что продолжал делать теперь. Тогда пожнешь и то, и настоящее. А если поменял свою жизнь, то что ты будешь жать? Ну, конечно. Но, может быть, останутся хвосты какие-то. Допустим, женился, взял жену, которая покойно дает, пилит. Вот это уже не поменяешь же. И будет пилить. Или еще что-нибудь другое. Или замуж вышла. Ну, куда ты денешься? Есть некоторые вопросы, которые не поменяешь. А в общем, то, что сеял, ну, тогда какой смысл каяться, если будешь все жать? Ну, другое дело, что, может быть, ты набрал пороков целый букет, от которых трудно избавляться даже в процессе, уже когда веруешь, это другой вопрос. Это все есть наследие прошлого. Ну, у тебя есть возможность молиться и освобождаться. Некоторые очень быстро освобождаются, другие с большим трудом, но тем не менее путь ведет к освобождению. Поэтому это не совсем точно. Частично, но да, но это же не стопроцентно. Бог покрывает все, никогда не вспоминает. Ну, а то наследие, тот характер, он исправляется иногда трудно, особенно характера трудно исправляются. Характер трудный, это самое такое живучее в человеке, что трудно исправляется. Но, тем не менее, исправляется. И весь смысл работы Божьей заключается в том, чтобы изменить наш характер. Потому что от нашего характера образ мышления зависит, от нашего характера поведение. А поведение – это поступки. Это то, что оценивается Богом по-своему. Поэтому, да, нет больше вопросов. Давайте читать будем. До 27 главы мы дошли, да? когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на драмитский корабль и отправились, намереваясь плыть около ассирийских мест –